Шестое. Наиболее оригинальным и самостоятельным был Адоевский во всем, что он писал о внутреннем мире человека. Упреждая будущие построения Бергсона, он утверждает, что культура ослабляет в человеке его инстинкты. Инстинктуальные силы, как говорит Адоевский. Первобытный человек был по Адоевскому наделен могучей инстинктуальной силой. Древние знали более нашего. Благодаря этой инстинктуальной зрячести, но с развитием рациональности, эта сила стала ослабевать. Рассудок, предоставленный самому себе, мог произвести лишь синкретизм. Дальше сего идти он не мог. Адоевский с особым вниманием останавливается на том, что современная ему наука в своих изысканиях приходит к тому самому, что человечество раньше уже знало благодаря чернокнижию, то есть оккультным знаниям. Он высказывает дальше мысль, что ложная теория навела алхимиков на гораздо большее число открытий, нежели все осторожные и благоразумные изыскания современных химиков, благодаря тому, что раньше в людях было больше инстинктуальной силы. Это понятие инстинктуальной силы у Адоевского шире понятия интуиции у Бергсона, но в обоих случаях мы имеем своеобразное проявление руссоизма в учении о познавательных силах в человеке. Естественный строй человека противопоставляется здесь тому, что внесла в познавательные силы человека цивилизация. Кстати сказать, у Адоевского, как и у Бергсона, понятие инстинктуальной силы выходит за пределы только познавательной функции. Она связана и с биосферой в человеке. Здесь Адоевский, следуя еще Шеллингу и всем тогдашним натуралистам, особо внимательно относится к изучению магнетизма и сомнамбулизма. Противопоставление инстинктуальной силы рассудку не имеет у Адоевского такого резкого значения, как, например, у Бергсона, но по Адоевскому должно стремиться к синтезу их. «Великое дело, — пишет он, — понять инстинкт, то есть возвести его в форму разумности. Необходимо, чтобы разум иногда оставался праздным и переставал устремляться вне себя, чтобы углубляться внутрь себя, дать место инстинктуальным силам. И в этом учении Адоевский намечает тему, которая в учении славянофилов и ряда позднейших русских философов выступает на первый план – воссоздание целостности и в путях познания. Формула Адоевского «надо возвести ум до инстинкта» близка и к тому церковному учению, которое ставит духовной жизни задачу возвести ум в сердце. Только у Адоевского нет здесь места для действия благодати. Он стоит на позиции натурализма в своей мистической гносеологии. Так как в каждом человеке есть врожденные идеи, который Адоевский называет предзнанием, то для него умственный процесс заключается во владении этим врожденным нам богатством. Сверх того, Адоевский учил о внезапно раскрывающемся перед нами новом мире идей, когда мы углубляемся в себя. Любопытно отметить, что Адоевский в порядке интуиции защищал мысль о выведении материальности из энергии. «Может быть, — писал он в каком-то интуитивном предвосхищении идей XX века, — один день отделяет нас от такого открытия, которое покажет произведение вещества от невещественной силы». Приведем еще одно его замечание, касающееся той же темы. «Если будет когда-либо найдено, что одного действия электричества достаточно для превращения одного тела в другое, что такое будет материя?» В связи с этим предположением о возможности дематериализации материи стоит убеждение Адоевского, что вообще современное естествознание покоится на ошибочном использовании отдельных опытов вне их связи с целым. Эмпиризм вообще не знает целого, которое открывается лишь интеллектуальной силе, поэтому Адоевский ожидает новой науки, которая преодолеет специализацию и охватит природу как целое, как живое единство. Предтечь этой новой науки Адоевский видит в Карусе, Гёте, Ломоносове. «Наука должна стать поэтической», — утверждает он. Среди мотивов этого взгляда приводит он то, что без художественного дара не овладеть тайной мира. Как всякие доказательства покоятся не на одних данных рассудка, но требуют и некоторого резонанса чувств, так и при усвоении того, что добыла наука, нужно уметь возбудить тоже некий симпатический резонанс, то есть надо поэтически воспринимать построение науки. Вся человеческая речь при ее огромном богатстве оказывается недостаточной, если она не возбуждает такого поэтического резонанса. Идеалом для речи является та сила выражения, которую мы находим в искусстве. Отсюда ясно, что эстетический момент увенчивает все знание, все понимание. Эстетическое восприятие является вершинной точкой построения. Для Адоевского поэтическое чутье, если оно не осложняется другими элементами, вводит нас всегда в истину. Человек никогда не ошибается, когда руководствуется инстинктуальной силой. В эстетике Адоевской высшее место отводит музыке. Но и все искусства, все, что развивает эстетическую культуру, несет высшие ценности. В искусстве, по мысли Адоевского, действует сила, которую, быть может, имели раньше все, но которая утеряна человечеством благодаря развитию рассудочности. «Мы ищем причаститься в искусстве этой силе», — говорит Адоевский. «Поэтическая стихия есть самая драгоценная сила души». В этой формуле эстетический гуманизм, как высшее выражение секулярного мировоззрения, впервые выраженный, как мы видели, у Карамзина и Жуковского, достигает своего законченного выражения. Из эстетического начала вытекает по Адоевскому и моральная жизнь. и в этом учении о существенном единстве эстетической и моральной сферы, что и является основным тезисом эстетического гуманизма, Адоевский остается близок к шиллеровской идее «Schöne Seele» – «нравственность не есть цель поэзии», – писал в одном месте Адоевский, – «но я утверждаю, что поэт есть непременно человек нравственный». Этические воззрения Адоевского связаны с той же инстинктуальной силой, какая дает в познании высшие достижения. Адоевский признает инстинктуальное познание добра и зла, и, руководясь им, Адоевский сурово осуждает современность, находящуюся в плену материальных интересов. Сурово осуждает Адоевский и военный характер современных государств. Он резко бичует военное образование. Но учение Адоевского о современности, входящее в состав его историософских идей, достигает наиболее ясного выражения в его книге «Русские ночи».